Даже старый дедушка, который поначалу был очень недоверчив по отношению ко мне, решился забраться в мои башмаки, чтобы погрызть подошву. Но это была еще не вся семья. Пошарив старательнее в своих карманах, я нашел еще одного отпрыска — мышонка размером с орех, который спрятался в мою трубку. Я заметил его в тот момент, когда собрался закурить. Еще немного, и бедный малыш бы изжарился. И вот вокруг меня собрались старый усатый Катрамыч, почтеннейшие господин и госпожа Катрам, молодые Катрамчик и Катраменок и микроскопический Катрамусик по прозвищу Пипа. Примечание. Пипа по-итальянски «курительная трубка». И видели бы вы, как они сбегались, когда я звал их по именам. К несчастью, положение мое все усложнялось, и на второй, и на третий день плот не двигался ни назад, ни вперед. Земли не видно было на горизонте, и у меня не было ни крошки хлеба, а голод все возрастал. Я уже начал затягивать пояс потуже, но это, увы, не помогло. Глаза мои все чаще останавливались на этой милой семейке, а зубы лязгали, предвкушая их нежное мясцо. Они же, точно чувствуя нависшую над ними опасность, притихли и старались не показываться лишний раз на виду. На четвертый день я уже решил пожертвовать ими, когда на горизонте появился датский корабль, шедший рейсом в Швецию. Все мы были спасены, и все могли вдоволь наесться в камбузе у кока. Я думаю, что съел за раз не меньше 5 тарелок лукового супа и не знаю уж сколько порций жареного мяса. А им досталась головка сыру и полдюжины отменных сухарей. Всю дорогу от нечего делать я дрессировал своих зверюшек, и когда высадился в порту, они были дрессированнее собак, а привязались ко мне так, что даже спали у меня под подушкой. И я бы ни за что не расстался с ними и дальше, но денег не было ни гроша. И я не смог устоять перед 10 гинеями, предложенными мне за них одним эксцентричным англичанином. Но, клянусь, в жизни своей я не испытывал подобного отчаяния, как в тот момент, когда прощался с моими товарищами по несчастью. Я чувствовал, как сердце разрывается у меня в груди, и слезы наворачиваются на глаза. Это у меня-то, который никогда в своей жизни не плакал. Звучный хохот покрыл эти последние слова старого боцмана. Даже капитан смеялся, глядя на горестное лицо папаши Катрама. «А как же норвежцы?» — спросили мы. «Бог хотел наказать их, наверное. Скорее всего, они утонули». Устало кряхтя, папаша Катрам поднялся, швырнул за борт окурок погасшей сигары и удалился бочком на своих кривоватых ногах, сказав: «До завтра, если не привяжется какая-нибудь хворь». И с этими словами он исчез в трюме. Сирены. Ровно в 8 папаша Катрам был на своем месте, готовый к новому рассказу. Мы всматривались в его пергаментное лицо, стараясь угадать, что это будет за история, но наши попытки ни к чему не привели, лицо его было непроницаемо.